Мысли нашей героини вообще имели свойство делать кругаля в самые неподходящие мгновения. Вот и сейчас она на миг отвлеклась от несусветности, которую услышала от Марины, как бы отмахнулась от них, но та вновь вернула ее к теме. Его фамилия Терехов, зовут Никита Дмитриевич. Но вот он говорит, что ее романы хоть называются дамскими, но их и мужчинам читать довольно интересно. Не все, конечно, но исторические, точно. И потом у нее какой-то роман есть про шифры. Там что-то про Екатерину Медичи, про Германию во время войны. Он говорит, все так запутано. Такой сюжет крутой, он просто оторваться не мог. — Ну да, я понимаю, про какую книжку вы говорите, — кивнула Алена. — «Список Медичи» называется. — А говорите, не читали, — удивилась Марина. — Ну, вообще-то я практически не перечитываю то, что написала. Виновато улыбнулась Алена. Марина растерянно моргнула. — Так вы что, тоже... «Писательница? Я не поняла. Ну да. Меня зовут Алена Дмитриева». «Погодите, вы же записались как Елена!» Начала была Марина, и вдруг до нее дошло. «Как? Алена Дмитриева? Как? Писательница? Вы? А как же? А почему же?» Она растерянно уставилась на кудрявую бальницу. Сергей Климов уже отчаялся сладить с ней и пытался танговать сразу за двоих, показывая партии и партнера, и партнерши. — Извините, может, я вам помогу? — решительно сказала Алена, делая шаг вперед. Усталые темные глаза... Владивостокского тангера, в которых уже поселилась безнадежность, скользнули по ее лицу, груди, по зуавам, опустились к вызывающе фирменным танго-туфлям, и когда он вновь поднял голову, в них появилось выражение радостного ожидания. — Вы знаете, что такое солида? — спросил он с надеждой. Алена кивнула. Сергей подошел к своему ноутбуку, стоявшему на стуле, и включил другую мелодию. На сей раз зазвучал оркестр «Ди Сарли», знакомое, можно сказать, родное, понятное, незаменимое для начинающих и такое красивое танго «Камильфо». Сергей протянул руку. Алена вложила свою. Подошла ближе, поудобнее разместив свой великолепный бюст на его тощей груди, обняла партнера покрепче, расправила плечи, нос, перенос веса, шаг в сторону, стопа развернута чуть приоткрыть корпус, четвертый шаг длиннее на пятом, левая нога пришла перед правой, Алена стала в крест и шесть. 7, 8, потом мягкий поворот к правому плечу партнера, отчес вперед, правый медио хиро. О, Господи, спасибо тебе за то, что ты сотворил аргентинское танго. Ох, наконец-то здесь нашелся человек, который хоть что-то понимает, простонал Сергей. Алена чуть не засмеялась от щекотки, потому что губы ее нового партнера приходились как раз на впадинку между ее шеей и плечом. Да что я говорю, вы не хоть что-то понимаете, вы прекрасно танцуете. Спасибо вам огромное. А то я без своей партнерши, ну, как без рук, вернее, без ног. Она только поздно вечером из Москвы прямо сюда прилетит. Там не погода задержки всех дальневосточных рейсов. А я в поезде от нечего делать вышел через КПК в интернет на форум «Готанго». Смотрю, тема какой-то Фелисии «Есть ли танго в Ха?» «Это ваш ник. Это вы, Фелисия?» «Ну да». — кивнула Алена, радуясь, что хоть что-то начинает проясняться. — Значит, вы писательница? читали тему, в которой обсуждают ваш рассказ «Крест 8С Бутерброд» в рождественском сборнике детективов издательства «Глобус». Нет, а что было на форуме такая тема?» Почти с ужасом воскликнула Алена от изумления, делая столь высокое, линейное балео между ног Сергея, что он вынужден был подпрыгнуть, чтобы спасти некоторые жизненно важные органы. «Была-была», — засмеялся Сергей. «Гадали, кто такой Александр Великий, Афина, Серый Мачо, Гусь Хрустальный и прочие. Хотя Александра Великого трудно не угадать. Даже я его узнал». И там ваш ник раскрыли. Конечно, это не слишком-то корректно. Потом кто-то из модераторов тему закрыл. Жаль, что вы не видели. А, кстати, кто такая Брунгильда? И три мушкетера в одном лице. Алена раскрыла тайны прозвищ своих любимых питерцев. На форуме никто не догадался, хмыкнул Сергей. В это мгновение музыка закончилась. И Сергей с Аленой с явным неудовольствием остановились. Изумленная тишина в зале длилась несколько мгновений, а потом все захлопали. «Так вот ты какой цветочек аленький!» — улыбнулся высокий мужчина, которого показала Алене Марина и которому понравился список Медичи. Терехов Никита Дмитриевич, персонаж воображаемого ею Истерна про защиту Албазина. Вот что такое аргентинское танго, потрясающий танец. Я-то сюда больше из любопытства пришел, но теперь точно знаю, что хочу научиться танцевать это танго. «Ну, вечером прилетит моя партнерша, и завтра мы продолжим наши классы», — улыбнулся Сергей. «Я еще проведу несколько специальных уроков для ваших преподавателей, чтобы, так сказать, наставить их на истинный путь». «А нельзя ли попросить эту даму показывать с вами?» Основные фигуры перебил его Терехов, глядя на Алену. «Я бы с удовольствием», — сказал Сергей, — «но моя партнерша... Она меня никогда в жизни не простит, а поскольку она не просто партнерша, а еще и моя жена, то...» «Конечно, конечно, никаких разговоров», — затараторила Алена, пытаясь скрыть свое разочарование. «Я бы не смогла в любом случае, у меня дела, важные дела в Ха. Новый роман пишете?» — многозначительно спросил Сергей. «Детективный или исторический?» «Как? Вы писательница?» — удивился Терехов. «У нас тут вроде была уже одна, Алена Дмитриева». Все обернулись туда, где несколько мгновений назад стояла пышная бальница. Ее и в помине уже не было. «Она убежала?» — растерянно сказала Марина. «Когда вы танцевали, я к ней подошла и тихонько говорю, мол, а вот тут вроде бы еще одна Дмитриева объявилась, и она как кинулась из зала, схватила свою куртку, кроссовки, но даже переобуваться не стала, так в босоножках на улицу и выскочила. Значит, правда, самозванка, как это, Дмитрий самозванец?» «Дмитриева самозванка, вернее», — сказал Терехов. «Все же особо женского пола». Алена улыбнулась ему, а кругленькая брюнетка нахмурилась. «Да ладно, тетенька, не парься, не нужен мне твой кавалер, ведь он еще не умеет танговать. Алене никто, никакой даже самый роскошный мужчина не нужен, когда рядом есть партнер, пусть чужой, пусть на время, с которым можно с полным взаимопониманием танцевать аргентинское танго. И с высокой башни ей плевать на всех на свете самозванок. Сейчас Алену даже не заботит мысль, зачем неизвестная бальница называлась ее именем, и откуда она вообще узнала о писательнице Дмитриевой и том, что та тангует и собирается в Ха. Неужели тоже с форума Гатанга? А, неважно. Весь этот неприятный эпизод будто размыло звуками любимых оркестров. Дисарли, Ортис, Карабелли, Бьяджи, Доната, Канаро, Тантури, эцетера, эцетера. Ей с трудом удалось вынырнуть из этого блаженного потока, когда позвонила Александрина, сообщив, они с Геркой заберут Алену через полчаса. Пора исполнять планы, намеченные на вечер, ехать в байкерский клуб. Конечно, Алена в жизни не поехала бы ни в какой клуб, а танго-то... Но классы уже закончились. Сергей торопился в аэропорт встречать жену. На прощание все присутствующие расцеловались, как это водится у настоящих тангерос в настоящем байресе. «Извините, я хотел вам сказать...» — нерешительно промолвил Никита Дмитриевич Терехов, скользя губами по Алёниной щеке. Она отстранилась. «Извините, меня ждут». Действительно, за окном уже сигналили. Александрина с Геркой приехали. Танго кончилось, а чужие партнеры Алене Дмитриевой не нужны. Даже самые высокие из них ни в танго, ни в жизни. Очень может быть, что об убийстве Людмилы Куницыной долго никто не узнал бы, ведь она снимала квартиру на самой окраине, да и домишко стоял на задворках, где, кроме обитателей, никто не появляется, если бы не случайный прохожий, который позвонил в милицию и сообщил, что на пороге дома, находящегося по такому-то адресу, лежит труп. Себя звонившая, голос был женский, не назвала, правда, определился номер, с которого... Поступил звонок, однако это оказался не домашний, не рабочий и даже не мобильный телефон. Звонили из телефона-автомата на автовокзале. Это наводило на некоторые размышления. От дома Людмилы до автовокзала добираться около часу. Конечно, может быть, у неизвестной женщины не имелось мобильного телефона. Такое случается, хоть и кажется порой невероятным. А позвонить ей больше было неоткуда, вот и потащилась на автовокзал. Удивительно, правда, что по пути туда она миновала, не зайдя в них, два почтовых отделения с будками автоматов и, самое главное, отделение милиции, куда можно было запросто явиться и сообщить о случившемся устно. Конечно, не всякому охота ввязываться в дело об убийстве. Еще притянут, поди потом докажи, что тебя тут и близко не было. Экспертиза установила, что Людмила Куницына была убита ровно за час до звонка. Можно, конечно, предположить, что убийца сделала свое дело, а потом забеспокоилась, что труп не скоро найдут, и сама о себе заявила, но дело в том, что женских следов, кроме следов самой Людмилы, в округе не обнаружили, только мужские. Они четко отпечатались на подтаявшей земле. Характерные рифленые подошвы мужских ботинок 42-го размера с причудливым рисунком, что-то вроде вопросительного знака. Судя по этим отпечаткам, мужчина подъехал к воротам на автомобиле. Асфальт оказался менее благосклонен к сыщикам, здесь была слишком оживленная трасса. Прошел прямо по газону, потом пересек грунтовую пешеходную дорожку и проник в запущенный сад. На тропинке в саду и остались очень четкие следы. Он дошел до крыльца, потоптался и устремился прочь, видимо, бегом, потому что подошвы сильнее вминались в грунт на передней части стопы. Не было никаких сомнений, что этот человек видел убитую, наклонялся над ней, ведь на его обратных следах остались пятна крови, обильно залившие крыльцо, на котором лежала Людмила. Однако и этого мужчину вряд ли можно считать причастным к убийству, ну, хотя бы потому, что девушка была застрелена не в упор, а с довольно приличного расстояния удалось найти место, откуда стреляли, от старого полусгоревшего сарая, стоявшего в саду. Там сохранились и отпечатки ног предполагаемого убийцы. Тоже мужские ботинки на рифленой подошве, правда, с другим рисунком, но того же 42-го размера. Нашли гильзу от Вальтера 9-го калибра. Убойный вариант. Стрелявший оказался истинным снайпером. Людмила была сражена одним выстрелом в голову с расстояния в 30 метров. Может, ему повезло, а может, и в самом деле работал профессионал. Ну что ж, сыщикам предстояла теперь сущая ерунда — выяснить, кто и почему убил Людмилу Куницыну. А также, что это был за мужчина, который нашел ее мертвой и бросился бежать. Убийца вернулся посмотреть на дело рук своих, но почему не подошел к ней сразу? Сначала был уверен в результате, а потом усомнился. А зачем переобулся? На случай, если вдруг будет обнаружен? Да, предусмотрительный человек. Вообще в этой истории все оказались очень предусмотрительными. И убийца, и тот, кто первым нашел Людмилу, и женщина, позвонившая в милицию из телефона-автомата на автовокзале. Именно там, в подвальном помещении, находился телефон в укромном закутке по пути в туалет. На железнодорожном вокзале, который был рядом, через площадь телефоны размещались в зале ожидания. На глазах у множества людей, а главное, продавцов мороженого и цветов, скучающих около своих лотков и потому непрестанно глазеющих по сторонам, а женщина, что сообщила о смерти Людмилы, сделала все, чтобы остаться незамеченной. И все же один след она оставила. Вот, пробормотала Алена изо всех сил, тараща глаза, потому что тьма вокруг царила кромешная. Вот и сподобилась спуститься в преисподнюю. Да какая это преисподняя! Хмыкнул рядом молодой мужской голос, принадлежавший репортеру Герке. Нормальное бомбоубежище! Бывшее, само собой, а мы его воскресили, облагородили, окультурили. Лучше бы вы его осветили, — сказала Алена, шаря вытянутыми руками и пытаясь сообразить, в какую сторону идти. Она вообще страдала топографической тупостью, а уж такой кромешности. Вот именно, — поддакнул рядом сердитый голос Александрины, — темно, как в заднице. Подруга, как всегда, выражалась с присущей ей безапелляционностью. «Уточним, — хохотнул Герка, — не просто в заднице, а в железной заднице. Ой-ой, как смешно! — фыркнула Александрина. Нет, на самом деле лампочки перегорели или пробки вылетели. Вас удивляет, что нет света?» «Экономия, как вы, конечно, подумали, не-не-не. Мы дадим его в самый последний момент, и тогда, поверьте, недостатка в нем не будет. Даже, пожалуй, хорошо было бы, если бы его было поменьше», — сказал Герка, и Алена произнесла удивленно. «Да-да», — отозвалась Александрина странным тоном с некой смесью брезгливости и восхищения. «Не удивляйся, с любого места он наизусть мастера шпарит. Нравятся мне образованные молодые люди!» — протянула Алена, и в голосе ее тоже прозвучало восхищение, лишь слегка оттененное тонким кокетством. Но этого хватило, чтобы Герка, шедший рядом с ней, сбился с дыхания. А рука его, поддерживающая Алену под локоток, дабы она не споткнулась в темноте, сжала этот локоток покрепче. Алена затаенно усмехнулась. Но вот еще один, кому дерзкий взгляд, дерзкая улыбка и прочие дерзкие прелести писательницы Дмитриевой внушили дерзкие мечты. Еще один, кому нужна любовь. Был такой фильм в былые времена, ну, а может быть, спектакль театральный с таким названием, а все же фильм или спектакль. Алена только начала было вспоминать, как обещание Герки сбылось, в глаза ударил свет, и его действительно оказалось слишком много, так же, как и музыки, которая взорвала слух, вернее, придавила его количеством и качеством децибел. Это был рок. Очень тяжелый и очень металлический, хотя трудно было ожидать чего-то другого на фестивале байкерских рок-групп, ведь именно на этот фестиваль и потащилась Алена за компанию с подругой Александриной и репортером-байкером Геркой. Ему нужно было написать материал в газету об этом музыкальном событии, а Александрина, как она объяснила, вообще любила рок. Ну да, она всегда была в курсе всяких модерновых новаций. Это Алена помнила по прежним временам. Александрина вообще реалистка. Не то что Алена, вечно витающая в облаках. Прежде, в молодости, она слушала «Времена года» Чайковского или арию Орфея из оперы Глюка, а Александрина — хэви-метал, и БГ, и Цоя, и Бардов, и... Ну, в общем, Александрина стала преуспевающим замом главного редактора реальной молодежной газеты, а Алена... Как жила в выдуманном мире, так в нем и осталась, питаясь радужными облаками своих фантазий и теми скупыми каплями золотого дождя, который иногда из них проливался. Оказывается, прикид у Герки был не маскарадный. Его здесь держали за своего. Множество таких же накачанных молодцов, широко улыбаясь, радушно тянули к нему увешанные кандалами-браслетами татуированные ручищи, а байкерские девицы, тоже обтянутые кожей и звенящие браслетами, лезли к Герке целоваться, попутно обдавая презрительными взглядами сопровождавших его Алену и Александрину. «Что это мы при нем в самом деле как почетный караул?» — подумала Алена и быстренько шагнула к барной стойке, будто ей хотелось смертельно выпить. И вовремя шагнула, потому что какая-то особенно нахальная байкерша уже громогласно вопросила, уничижительно озирая Александрину, «С мамкой, что ли, пришел? Или с бабулей?» «Одного больше не пускают, плохо себя ведешь, сильно много трахаешься». Александрина и бровью не повела. Ее самоуверенности, или уверенности в себе, нужно подчеркнуть, таким комариным укусом потревожить было невозможно. Но Герка жутко покраснел, и Алена призадумалась, что именно в словах байкерши его так смутило. Вообще-то, наверное, «ноблес облиш» в его возрасте и с его внешностью нельзя не быть выдающимся трахменом, однако при всех его мускулах и игривом взгляде в Герке ощущалось что-то удивительно скромное, потаенно мальчишеское, и именно в этом крылась неотразимость, а вовсе не в демонстративном ухарстве. Впрочем, Алена еще не решила для себя, стоит ли ей пристально углубляться в изучение психологического, а тем паче физиологического портрета этого молодца. С одной стороны, он был как раз в том возрасте, представители коего почему-то натурально сатанеют при виде нашей довольно-таки взрослой героини и желают немедленно поиметь ее в качестве наставницы, как интеллектуальной, так и чувственной, да и Герка ей самой очень приглянулся. С другой стороны, пока трудно понять, какие отношения объединяют его и Александрину. Подруга Алены тоже отличалась причудливыми пристрастиями, а выступать в роли змеи-разлучницы наша героиня хотела меньше всего. аналогичных Герк. В ее жизни было и перебывало, и Бог даст еще будет, перебудет, а вот у Александрины он, может, знаковая фигура судьбы. Нет уж, дружба — это святое. Лучше сразу отойти в сторонку. И Алена продолжала это делать, не только фигурально, но и буквально продвигаясь к бару. Вокруг стойки почему-то толпились все больше девицы, однако не столько для того, чтобы заказать очередной бокал пива. Здесь, к ужасу Алены Дмитриевой, пили почти исключительно пиво. Для разнообразия водку, но не вина сухого, не тем паче мартини бьянка или хотя бы розового. И с собаками было не сыскать, а сколько ради того, чтобы постоять возле какой-то плачущей девицы. Нет, в самом деле, среди грохочущей какофонии звуков и звона тяжелых пивных бокалов и мата-перемата, процентное соотношение которого с нормальной речью было клинически превалирующим, среди оживленных до идиотизма лиц и улыбок во все 33 зуба вдруг обнаружилась печальная девушка с длинными до попы, как любит писать знаменитая Татьяна Устинова, волосами. Попа оказалась, как и все прочее у девицы, обтянута черной кожей, и, стало быть, перед Аленой находилась либо байкерша, либо байкерская подружка. Ее белесые волосы были стянуты черной банданой, что придавало девушке подчеркнуто траурный вид, и все, кто находился рядом или хотя бы приближался к ней, также опускали уголки губ, сдвигали брови, смахивали с глаз подлинные или воображаемые слезы. Не стоило иметь 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, девушка и ее знакомые кого-то оплакивают. Ну, скорее всего, байкера, которого подвели тормоза, или ему перемахнул дорогу какой-нибудь железный мастодонт, или в неподходящем месте перед ним выросла каменная стена, или дорога вдруг вышла из-под контроля и пошла юзом-юзом-юзом до какой-нибудь пропасти, где неласковая мать-земля приняла бедолагу в свои объятия.